по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 1. В пятницу утром Генри Максвелл размышлял над проповедью, которую он готовил к воскресному утреннему богослужению. Его уже несколько раз прерывали, и по мере того, как время приближалось к полудню, он начинал нервничать. Работа двигалась очень медленно и никак не получалось. «Мария!» – обратился он к жене, поднимаясь наверх после очередного посетителя. «Если кто-нибудь придет опять, не могла бы ты объяснить им, что я очень занят и не могу спуститься, разве только будет что-то очень-очень важное?» «Хорошо, Генри, только я ухожу из дома, чтобы навестить детский садик, и весь дом остается в твоем распоряжении». Священник вошел в свой кабинет и закрыл дверь. Прошло несколько минут, и он услышал, как уходила его жена, и наступила полная тишина. Он сел за письменный стол со вздохом облегчения и начал писать. Текст, на который он готовил проповедь, был взят из первого послания Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». В первой части своей проповеди он делал ударение на искуплении, как на личной жертве. Он призывал обратить внимание на различные страдания Иисуса Христа во время Его земной жизни, а также в Его смерти. Затем он показал искупление со стороны личного примера, опять же приводя примеры из жизни и учения Иисуса, как вера во Христа спасала людей. Ведь он оставил пример для их подражания. Третьей и последней частью его проповеди была необходимость в подражании Иисуса, в его жертве и служении. После этого священник написал «Три шага. Какие они?» Он только собирался перечислить их в логическом порядке, как раздался резкий дверной звонок. Он походил на бой часов, который останавливался лишь тогда, когда в полдень отбивал все 12 раз. Генри Максвелл немного нахмурился, но не сделал и малейшего движения, чтобы ответить на звонок. Через время звонок снова повторился. Тогда священник встал и подошел к окну, из которого видна была входная дверь. На ступеньках стоял молодой, бедно одетый мужчина. «Похоже, бродяга», – проговорил священник. «Наверное, мне придется спуститься и…» Он не закончил предложение, но спустился вниз и открыл дверь. Какое-то мгновение мужчины молча смотрели друг другу в лицо. Затем молодой человек сказал. «Я без работы, сэр, и подумал, может быть, вы поможете мне найти что-нибудь. Я ничего не знаю, работы сейчас мало», — ответил священник, медленно закрывая двери. «Я не знал, но, может быть, вы бы дали мне письмо на железную дорогу или к заведующему мастерскими или еще куда-нибудь», — продолжал молодой человек, нервно перебирая свою старую, выцветшую кепку из одной руки в другую. «Это не поможет. Извините меня, пожалуйста, я очень занят. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь. Прости, но я не могу тебе ничего предложить. У меня одна лошадь и корова, и всю работу я делаю сам». Священник закрыл двери и услышал, как мужчина спускался со ступенек. Поднявшись в свой кабинет, он подошел к окну и увидел, что мужчина медленно шел вдоль улицы, все еще держа в руках свою кепку. Во всей его фигуре отражалась удрученность, безнадежность и подавленность. По всей вероятности, он был бездомным и никому не нужным. На какое-то мгновение в сердце священника закралась нерешительность, но он отвернулся от окна, сел за свой письменный стол и со вздохом продолжил свою работу. В это утро его больше никто не прерывал. Когда через 2 часа вернулась жена, проповедь была готова. Листы с заметками были аккуратно сложены и лежали на Библии, готовые к утреннему служению. «Генри, сегодня в детском садике произошло странное событие», сказала жена Генри во время обеда. «Мы с миссис Браун пошли посетить школу, и сразу после игр, когда дети сидели еще за столами, дверь открылась, и вошел молодой человек, держа в руках старую выцветшую шапку. Он присел возле дверей и, не произнося ни слова, стал смотреть на детей. По всей видимости, он был бродяга. Мисс Уэрн и мисс Кейл вначале немного испугались, но он сидел очень тихо, затем спустя несколько минут встал и ушел». «Возможно, он был уставший и хотел где-то отдохнуть. Я думаю, этот самый мужчина приходил сюда. Говоришь, он похож на бродягу?» «Да, весь пыльный, неопрятный и, в общем-то, похож на бродягу. На вид ему 30 лет, может быть, 33, я бы сказала». «Этот самый», – задумчиво повторил Генри. «Ты закончил свою проповедь?» – спросила его жена после паузы. «Да, все готово. Эта неделя у меня была очень загруженная. 2 проповеди стоили мне большого труда». «Я надеюсь, они будут вознаграждены вниманием множества посетителей воскресенья», – с улыбкой ответила жена. «О чем ты утром будешь проповедовать?» «Следование за Христом. Я рассматриваю искупление как следствие жертвы и абсолютного послушания». Затем показал 3 ступени, раскрывающие, как подражать его жертве и его примеру. «Я уверена, что это хорошая проповедь. Надеюсь, что в воскресенье не будет дождя. В последнее время непогода почему-то выпадала на воскресные дни». «Да, в последнее время народа собиралось немного. В непогоду люди не идут в церковь», — вздыхая, сказал священник. Он подумал о том, с каким старанием он готовил свои проповеди, рассчитывая на большую аудиторию. Но люди не приходили. Воскресное утро в городе Раймонди обещало прекрасный день. Такие исключения иногда бывают после долгих дней непогоды, сопровождаемых дождями, ветрами и грязью. Воздух был чистым и бодрящим, а небо ни облачко. От непогоды не осталось и следа. Каждый член прихода мистера Максвелл собирался идти в церковь. В 11 часов началось служение. К этому времени большое здание церкви было наполнено людьми, одетыми в свои лучшие наряды. Это были самые уважаемые люди в Раймонде. Первая раймондская церковь заботилась о том, что в ней звучала самая лучшая музыка, которую можно было купить за деньги. 4-голосый хор в это утро доставлял слушателям огромное удовольствие. Все пение было в гармонии с темой проповеди. Исполнялись самые современные гимны. «О Господь, мой крест беру я, за Тобой хочу идти». А перед проповедью сопрано исполнила соло хорошо знакомого гимна. «Буду следовать за ним всюду и везде за ним, всюду за Иисусом. Буду следовать, где б, куда б он ни повел, я пойду за ним». Рэйчел Винслоу в это утро была очаровательной. Она стояла за стойкой резного дуба, который изумительно сочетался с эмблемами креста и короны. Ее голос был еще прекраснее ее юного лица и производил немалое впечатление. Когда она вышла петь, по залу прошел шепот восхищения. После нее священник уверенно вышел на кафедру. Пение Рэйчел всегда помогало ему настроить слушателей, поэтому он просил, чтобы она пела перед его выступлением. Пение вдохновляло слушателей, и после него слова проповеди были более впечатлительными. Люди говорили между собой, что они никогда не слышали подобного пения, даже в первой церкви. Все сознавали, что если бы это пение звучало не в стенах церкви, то было бы вознаграждено бурными аплодисментами. Когда она села, священнику даже показалось, что кто-то захлопал в ладоши, и по церкви пронеслось движение ног по полу. Это его немного насторожило, но, поднявшись и положив свои заметки в Библию, он сказал себе, что, возможно, это ему показалось. Конечно же, этого не могло быть. Через несколько мгновений он был увлечен своей проповедью и забыл обо всем остальном. Генри Максвелл никто не мог обвинить в том, что он скучный проповедник. Даже напротив, ему говорили, часто говорили, что он производил сенсации не тем, что он сказал, а манерой, как он это преподносил. Но членам Первой Церкви это нравилось. Таким образом, проповедник и прихожане жили в приятном согласии. Священник Первой Церкви любил проповедовать. Когда наступало воскресенье, он с радостью выходил за кафедру. Для него составляло большое удовольствие видеть церковь, полную людей, и сознавать, что у него есть слушатели. Он был особенно чувствителен к изменению в посещении, так как никогда не мог хорошо проповедовать перед маленькой аудиторией. На него действовала даже погода. В это утро он был в самом лучшем расположении духа, видя полный зал внимательных, доброжелательных лиц. Он старался и видел отклик в глазах слушателей. Церковь была первой в городе. В ней был самый лучший хор. Руководство церкви состояло из представителей богатой знати, лидеров общественности и интеллигенции Раймонда. В отпуск он всегда ездил за границу, используя все три летних месяца. Максвелл занимал влиятельное положение как пастор первой церкви города. Священник не мог понять, как эти мысли сочетались с темой его проповеди, но к концу он понимал, что именно эти чувства наполняли его сердце. Они проникли в самый центр его мысли, возможно, это было всего лишь несколько секунд, но он отчетливо осознавал свое положение и свои эмоции. Ведя этот монолог, он восхищался собственной речью и был вполне удовлетворен реакцией слушателей. Проповедь была интересной. Она была наполнена выразительными высказываниями и приковывала к себе внимание. Она произносилась с драматической выразительностью и с хорошим вкусом. В ней не было и намека на то, чтобы кого-то обидеть. Если священник в это утро был вполне удовлетворен состоянием своей паствы, то паства, в свою очередь, могла признаться в тех же чувствах к своему пастору. Прихожане были очень даже довольны благородным, с изысканными манерами и красивым лицом и фигурой проповедника, чья проповедь была воодушевленной и свободной от грубых, шумных и неприятных манер. Неожиданно этот аккорд абсолютного восхищения и единства между проповедником и аудиторией был прерван. Трудно описать или изменить тот шок, который произвело на всех это неожиданное вторжение. Все было настолько неожиданно и непредсказуемо, что никому и на мысль не пришло что-либо возражать или противостать. Проповедь подходила к концу. Священник закрыл свою большую Библию и уже собирался садиться. В это время поднялся квартет, чтобы пропеть заключительный гимн. «Куда бы он ни повел, куда бы он ни повел, я вслед за ним пойду везде, куда бы он ни повел». Вдруг все присутствующие вздрогнули от звука мужского голоса. Он доносился из задних рядов, из-под балкона. В следующее мгновение мужчина встал со своего места и пошел вперед по среднему проходу. Прежде чем растерянные присутствующие сообразили, что происходит, мужчина подошел к площадке перед кафедрой и повернулся лицом к людям. «Я вот думаю, с тех пор, как я вошел сюда...» Это была та же фраза, которую молодой человек произнес с места, а теперь только повторил ее. Если бы я мог несколько слов сказать в заключение собрания, я не пьяный и в своем уме, я абсолютно безвредный. Но если я умру, то, вероятно, случится через несколько дней. Я бы хотел быть спокоен, что я выступил в таком месте, как это, и перед такой категорией людей». Священник не успел сесть и продолжал стоять, облокотившись на кафедру и глядя на незнакомца. Это был тот самый человек, который подходил к его дому утром, прошедшую пятницу. Он был такой же пыльный, уставший, изможденный молодой человек. Он также перебирал в руках свою выгоревшую старую кепку. Возможно, это был его нервный жест. Он был небритым, на голове спутанные, давно не чесанные волосы. Можно было не сомневаться, что никто и никогда таким образом не стоял в церкви перед собранием. Подобную категорию людей можно было еще как-то терпеть, встретив на улице, возле железнодорожных мастерских или просто шатающихся по тротуарам. Но никто даже и в мыслях не мог себе представить, что может случиться здесь, в первой церкви. В манерах и тоне молодого человека не было ничего обидного. Он не волновался и говорил тихим, но четким голосом. Священник сознавал, несмотря на то, что был ошеломлен происходящим событием, что действия этого человека так похожи на то, что он уже видел во сне. Никто в здании не шелохнулся, чтобы остановить или прервать его. Возможно, первый шок от его неожиданного появления перешел в искреннюю растерянность относительно того, что можно было сделать. Однако это может быть потому, что молодой человек продолжал, даже не подозревая, что он прервал мирный ход событий или внес необычный элемент в этикет служения Первой Церкви. Все время, пока он говорил, священник стоял, наклонившись на кафедру. С каждым мгновением лицо его становилось бледнее и печальнее. Но он не собирался останавливать гостя. Публика сидела, затаив дыхание. Рэйчел Винслоу, сидящая в хору, тоже побледнела и пристально следила за изнуренной фигурой, теребящей свою выгоревшую кепку. Личико ее было привлекательным в любом состоянии. Под впечатлением происходящего неслыханного события она так выделялась, словно была обрамлена огромной рамкой. «Я не бродяга, хотя я не помню, чтобы в учении Иисуса Христа было определение, что бродяга больше нуждается в спасении, чем человек другой категории. Может быть, вы знаете?» Он задал вопрос так просто, словно перед ним сидела маленькая группа студентов библейского класса. Он на мгновение замолчал и закашлялся. Видно было, что кашель приносит ему болезненные страдания. Затем он продолжал. 10 месяцев назад я потерял работу. По специальности я печник. Новые линотиповые машины – прекрасное изобретение. Но я знаю 6 мужчин, которые за 1 год покончили жизнь самоубийством из-за этих машин. Конечно же, я не осуждаю издательство, что они приобрели новые машины. Но в настоящее время чем мужчины могут заняться? Я выучился только на 1 специальность, и это все, что я могу делать. Я прошел огромные расстояния, чтобы найти какую-нибудь работу. Кроме меня, много бродяг таких же. Я не жалуюсь, просто говорю факты. В тот момент, когда я сидел под балконом, у меня возник вопрос, является ли то, что вы называете следование за Иисусом, тем же самым, чему учил он сам? Что он имел в виду, когда говорил «следуй за мной»? Священник сказал, тут мужчина повернулся и посмотрел вверх на кафедру, что ученику Иисуса Христа необходимо идти по его следам. И он сказал, что следы эти – послушание, вера, любовь и подражание. Но я не слышал, чтобы он сказал вам, что все это значит, особенно последний шаг. Что вы, христиане, имеете в виду идти по следам Иисуса? 3 дня я бродил по вашему городу в поисках работы. За все это время я не услышал ни слова сочувствия, ни утешения, кроме слов вашего священника. Он сказал, что сочувствует мне и надеется, что я где-нибудь найду работу. Я думаю, это все потому, что вам уже надоели бесчисленные бродяги, так что вы потеряли всякий интерес ко всем нуждающимся. Я никого не осуждаю, просто говорю факты. Конечно же, вы не можете все отправиться в поисках работы для подобных мне. Я не прошу вас делать это, но мне не ясно, что значит следовать за Иисусом. Что вы имеете в виду, когда произносите «Где б, куда б он ни повел, я пойду за ним»? Вы имеете в виду, что вы страдаете, отвергнув себя? Вы стараетесь спасти погибшее человечество, как я понимаю, делал это Иисус? Что вы под этим подразумеваете? Я видел немало отверженных, находящихся на краю смерти людей. Только в вашем городе более 500 мужчин находятся в моем положении. Большинство из них – люди семейные. Жена моя умерла 4 месяца назад. Я рад, что она больше не страдает. Моя маленькая дочь осталась в семье издателя до тех пор, пока я найду работу. Почему-то я не все понимаю, когда вижу столько много христиан, живущих в роскоши и поющих. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. И вспоминаю свою умирающую жену в душном бараке города Нью-Йорка. Ей не хватало свежего воздуха, и она умоляла Бога взять нашу малютку тоже. Конечно же, я не ожидаю от вас, люди, чтобы вы спасли всех от голодной смерти, нехватки питательных веществ и спертого воздуха бараков. Но что значит следовать за Иисусом? Я понимаю, что вы, христиане, являетесь хозяевами многих бараков. Член церкви был хозяином того барака, в котором умерла моя жена. И я размышлял, является ли следование за Иисусом настоящим в его случае. Вчера вечером я слышал, как пели на молитвенном собрании. «Все Иисусу отдаю я, все кладу к его ногам, суету отверг земную, направляясь к небесам». Сидя снаружи на ступеньках, я размышлял, что они имеют в виду, произнося эти слова. Мне кажется, что в мире много проблем бы просто не существовало, если бы все люди, которые поют подобные песни, жили так, как они говорят. Предполагаю, что я не все понимаю. Но что бы сделал Иисус? Это ли вы имеете в виду под следованием по его стопам? Мне кажется, что люди из большой церкви имеют красивую одежду, хорошие дома, в которых живут, и деньги на роскошь, и на различные удовольствия. Они могут поехать в летний отпуск и отдыхать. В то время, как люди за пределами церкви, я имею в виду тысячи людей, умирают в душных бараках, бродят по улицам в поисках работы и никогда не имели пианино или даже картины в доме. Они выросли в нищете, грехе и пьянстве. Мужчина неожиданно стал наклоняться в сторону стола и положил на него свою грязную руку. Вылинявшая шапка упала к его ногам. В зале чувствовалось волнение. Доктор Вест чуть приподнялся со своего места. Но стояла абсолютная тишина, не нарушаемая ни голосом, ни движением. Мужчина вторую руку поднял к глазам и без всякого предупреждения тяжело упал вдоль прохода лицом вниз. Священник тревожно проговорил: «На этом будем считать наше собрание законченным». Прежде чем кто-то успел отреагировать, он спустился вниз и склонился на колени возле распростертого тела. Немедленно все поднялись и заполнили проход. Доктор Вест объявил, что мужчина жив, он потерял сознание. «Что-то с его сердцем не в порядке», – пробормотал он, помогая нести мужчину в кабинет пастора.